Глава 16. Вериса. Жарко. Как мне жарко. Еще и давит что-то на поясницу. Нащупываю что-то теплое и волосатое. Открываю глаза. На талии бесцеремонно покоится чужая рука. Окажись она чуть выше, то точно трогала бы за грудь. А в поясницу что-то упирается. Надеюсь, это ремень. Понимаю, если бы мы напились или наелись тех моллюсков. Но почему двух драконов так вырубило вчера? Что это было? Может, дождаться, пока Найджел проснется, и спросить у него? Я как представлю его дергающийся глаз, так сразу спрашивать перехочется. Да и какая разница? Уснули и уснули, с кем не бывает. Единственное, что помню, это как он меня вчера затащил в кровать, накрыл своим телом, а дальше... Нет, не сцены для взрослых, а лишь одно слово «спи». Я тут же уснула. А это не мог сделать он сам. Бред. Драконы не могут такие приказы отдавать вроде бы. Так, ладно, пора сваливать. Из его номера и, видимо, из отеля тоже. Я ведь все-таки оказалась в его постели. А может, это не считается, если он сам меня в нее затащил? Что-то подсказывает. Когда Найджел проснется, то сам из отеля выгонит. Я же клялась, что ни на его пороге, ни в его постели ни за что не окажусь. На самом деле я просто не хочу с ним связываться. Достаточно того, что я с самого рождения жила с драконами. Мне крупно не повезло родиться девочкой в драконьей семье, быть заложницей дурацких традиций и законов. Хотя я искренне люблю свою сущность. Не было бы блокатора, летала бы в ней постоянно. Я аккуратно выпутываюсь из крепкой мужской хватки. Стараюсь действовать очень тихо. Даже не обращаю внимания на свою сущность, которая в этот момент недоуменно тянется к дракону под бок. Найджел хлопает рукой по кровати, будто что-то ищет или кого-то. Я тут же беру подушку и вкладываю ему под руку. Дракон сжимает ее, обнимая, как плюшевую игрушку. Фух. Собираю вещи с пола, нервно вздрагивая от каждого вздоха Найджела. А еще дед где-то в коттедже. Плохо дело. Перемещаю взгляд на балкон. Один раз залезла, второй раз слезу. Очень осторожно открываю балконную дверь, боясь, что проснется Найджел. Я не готова общаться на тему «мы вместе проснулись». Пусть даже мы всего лишь лежали, как два невинных цветочка. Смотрю вниз на зеленые кусты, опоясывающие коттедж и асфальтированную дорогу. Но не так уж и высоко, в голове зреет план. Первым делом бросаю сумки в кусты. Жалею, что сама не могу так же быстро смыться отсюда. Бросаю грустный взгляд на спальню. Хороший же мужик, но чего он ко мне не пристает? Аккуратно перекидываю ногу через перила, а затем и вторую. Держась руками за лепнину, опускаюсь на корточки. Смотрю вниз. До земли не так уж далеко. Разжимаю пальцы. Короткий полет. Мягкое приземление. Здравствуйте, мои сумки. Побег от дракона успешно прошел. Хватаю свои пожитки и бегу к нашему домику. Навскидку, сейчас часов 5 или 6 утра. А что, если Элен в номере не одна? Даже если и не одна, мне придется ей помешать. Перевожу взгляд на свои босые ступни. Твою ж, вот сумку с остатками устриц не забыла? А босоножки, да? Хочется прибить себя. Но возвращаться в коттедж к Найджелу я не собираюсь. Не хочу его видеть. А моя сущность радостно прыгает. Еще бы. Ей только повод, да, еще раз оказаться рядом с драконом Найджела. «Ну как?» — допытывается Элен, сидя на кровати в нашем номере. «С Следов того, что тут ночевал еще кто-то, кроме нее, нет. Вот и отлично. Вряд ли я смогла бы спокойно спать в нашей кровати после чьих-то любовных игрищ. Может, Элен ночевала не здесь? Выспалась, отвечаю, сбрасывая сумки на пол. С драконом? Радостно спрашивает подруга. Ничего не было. Чего? Он уснул. Печально развожу руками. Ты что, серьезно? Это ж драконы. Они неутомимые любовники. Вон, у того же императора есть целый гарем. Элен подрывается с кровати. Подруга. Тут одно из трех. Либо ты не привлекаешь его как любовница, либо этот дракон не по девочкам, либо вообще не может. Я задумываюсь. Да нет. Его дракон, как и то, что давило мне в поясницу, были весьма рады мне. Ну, не знаю. Может, он женат и не хочет изменять жене? Выдаю сплошную несуразицу. Да, дракону-самцу только дай волю. Всех вокруг в постель затащит. Моногамия не про них. Элен фыркает. Даже эльфийка знает, что самцы драконов не могут одно место в штанах удержать. Им обязательно надо, чтобы все половозрелые особи женского пола в округе его ценили. Мой взгляд невольно цепляется за вид из окна. «Ты видишь его плавки?» Я показываю на мужика, торчащего на балконе напротив нашего корпуса. Корпуса тут располагаются напротив друг друга. Легко можно увидеть то, что происходит на соседнем балконе. «Ага», — кивает Элен. Мы завороженно смотрим на огромного жирного орка, который сгибает пальцы в недвусмысленные фигуры. Еще и трясет своим огромным пузом, будто призывает самок вступить в брачные игры. Его плавки настолько маленькие и незаметные, что кажется, будто их нет. Они показываются только тогда, когда его живот взмывает вверх. «Что это с ним?» Пытаюсь понять, что происходит. «Ты что, не слышишь музыку?» — хихикает Элен. Прислушиваюсь. И правда, из соседнего корпуса доносится ритмичная мелодия. «Ну, слышу, и что?» «Это брачные танцы орков. Ты что, никогда не видела?» «Ага, значит, брачные танцы». Этот извращенец прикусывает губу и проводит по своему авторитету ладонью. Зрелище отвратительное, не могу объяснить, зачем мы вообще на него уставились. Элен втихаря еще и запечатляет его на постфон. Он опять нам что-то показывает. Подзывает, что ли, к себе? Позади него дергается штора. На балкон выходит грузная женщина. С минуту смотрит, как он недвусмысленно двигает тазом. Стягивает висящее на плече полотенце, закручивает его и со всей дури бьет пузана по спине. Орк от неожиданности только и может, что присесть и прикрыть бритую макушку руками. Мы прыскаем со смеху и тут же задергиваем штору. «Что у тебя сегодня по плану?» — уточняет подруга. «Аванкары. А завтра едем в Арк-Хаир», — отвечаю ей. «Ты что, решила со мной пойти?» «А почему бы и нет?» — она пожимает плечами. «А как ты провела ночь?» — ожидаю подробностей, даже прищуриваюсь для пущего эффекта. «Нормально. Отдыхала». Элен отворачивается от меня. «Одна?» «Вериса. Отдыхают в одиночку, а спят вместе». Недовольно выдыхает подруга. «Ну что, идем на пляж?» «Идем», пожимаю плечами. «Еще надо придумать, как бы так забрать свои босоножки у дракона».